Деревянные башмачки. В одном доме на четвертом этаже жил-добыл писатель по имени Бернардо. Как и всем писателям, ему нужна была тишина. Бернардо старательно закрывал окна с двойными рамами, чтобы шум и гам улицы не проникли в комнату, а он мог остаться наедине с образами и словами. И вот однажды на пятом этаже прямо над ним поселилась сеньора Николетти, худая и нервная женщина, постоянно бегавшая взад и вперед по квартире. Носила она домашние тапочки, ничего страшного, но она расхаживала по мраморному полу в башмаках из твердого-притвердого дерева, стук которых напоминал выстрелы. У Бернарда от удивления и испуга глаза на лоб вылезли. «Это что еще за шум?» Он ждал, пока шум прекратится, но тот не прекращался. Удары грохотали у него над головой без перерыва. Бернардо вышел из квартиры, поднялся по лестнице и постучал в дверь сеньоры Николетти. Она притопала открывать в башмаках. «Здравствуйте», — вежливо сказал Бернардо. «Я живу в квартире под вами, и стук ваших башмаков мешает мне работать». «А мне нравится в них ходить, и поскольку я у себя дома, что хочу, то и делаю». «Понимаете, я писатель, а чтобы сочинять, нужна тишина», — объяснил Бернардо. «Ну так заткните уши», — отрезала сеньора Николетти. «Башмаки подарил мне мой жених Эуфразио, и я буду носить их до самой смерти». Бедный Бернардо вернулся домой ни с чем. «Делать нечего». «Буду писать по ночам», — подумал он, и так и поступил. Он попробовал выспаться днем, хотя из-за грохота башмаков это оказалось непросто. Как только наступила ночь и сеньора Николетти уснула, Бернардо уселся за стол. Стояла полная тишина. Бернардо легко писалось. Как вдруг? Что такое? Неужели сеньора Николетти вскочила и снова носится по квартире? Нет, на этот раз шум был тише и доносился из-под пола. Негромкий, но настойчивый и непрерывный. Бернардо никак не мог сосредоточиться. «Ну все, хватит!» — воскликнул он. Он лег и приложил ухо к полу. Шум шел снизу. «Это жук-точильщик», — догадался Бернардо. Он встал, взял отвертку, снял одну из досок паркета и увидел жучка, который самозабвенно грыз дерево. «Ага, сейчас я с тобой разберусь», — заявил Бернардо и уже занес над жучком ногу, но тот завопил. «О нет, пощади!» «Никакой пощады», — ответил Бернардо. «Ты мне мешаешь работать». «Почему ты днем не работаешь?» — спросил жучок по имени Чилла-Точилла. Замерев на одной ноге, Бернардо пересказал жуку историю сеньоры Николетти. «Сейчас я тебя раздавлю», — заключил Бернардо. «Так хоть ночами смогу работать». «Постой, не дави меня», — взмолился жучок. «Я тебе пригожусь». Бернардо опустил ногу и с интересом уставился на жучка. «Это как?» «Вот послушай», — сказал Чилла. Писатель опустился на колени, наклонил голову и приложил ухо к полу, чтобы услышать все, что скажет жучок. «Верно. Это может сработать», — согласился Бернардо. И не стал давить Чилла-Точилла. Что же случилось дальше? А случилось то, что, проснувшись следующим утром, сеньора Николетти собралась было надеть башмаки, чтобы расхаживать по квартире. Но вместо башмаков обнаружила лишь два ремешка, деревянные подошвы, и след простыл. Сотня жучков-точильщиков пришла на помощь Чилла, и от подошвы не осталось ни крошки. Тем более, что она была из вкуснейшего вяза. Усики оближешь. Перед таким ужасным зрелищем сеньора Николетти в отчаянии рухнула на пол. «Башмаки, Эуфразио!» — рыдала она. — «Единственный подарок моего милого жениха!» Так она сидела и плакала, как вдруг в дверь постучали. Сеньора Николетти поднялась, вытерла слезы и пошла открывать. За дверью стоял Бернардо и держал в руках прелестные домашние тапочки. Улыбаясь, он сказал: «Вот, сеньора, это на случай, если однажды вы решите больше не носить башмаки». Сеньора Николетти в изумлении взяла тапочки, а Бернардо спустился к себе. С тех пор грохот прекратился. Бернардо мог писать свои книжки. Вечером, лежа на кровати и слыша, что кто-то грызет паркет, он лишь улыбался и спокойно засыпал.